4. Защитник и освободитель. Нет страдания большего, чем привязанность, и нет счастья большего, чем отрешенность. Чинакья Пандит. Несмотря на то, что сон мой был недолгим, я чувствую себя бодрым и полным энергии. К тому же мне открылись некоторые тайны. Я повторяю мантру перед своим походным алтарем, на котором красуются маленькие тапочки Радхи и Кришны, а также кусочек одежды Чайтани Махапрабху. Из-за двери слышны бодрящие переливы матери Ганги. В 7 часов я иду к Проягу. Там уже все купаются. Сегодня благоприятный день для омовения. Причиной тому то ли какой-то праздник, то ли просто удачное расположение звезд. Мнений по этому поводу столько, что когда я залезаю в воду, на этот раз очень осторожно, мне уже и не вспомнить истинную причину всеобщего оживления. Греясь под лучами восходящего солнца, я слышу звуки знакомых ведических мантр. Некий брахман повторяет их во весь голос. Я быстро натягиваю дхоти и, карабкаясь вверх по скале, наверху стоит этот брахман и поет. «Кришная, Васудевая, Девая, Нандаяча». Я радостно подхватываю. Он в изумлении смотрит на меня. «Белый паломник знает ведические мантры». «Кто научил его санскриту?» – спрашивает он у Атмананды. Выясняется, что брахман – весьма почтенный человек. С радостью принимаем мы его приглашение послушать мантры в его исполнении у него дома. Но это чуть позже. А сейчас брахман показывает нам участок на берегу Ганги, который еще вчера заинтересовал меня. Участок выложен белыми камнями и производит тяжелое впечатление. «Здесь были сожжены мои предки», – говорит брахман, и с широкой улыбкой добавляет. Я тоже стар, скоро и мое тело принесут на это место. Как замечательно встречаться с людьми, для которых вся жизнь – одно большое паломничество. И совершают они его с радостью, не упуская из вида духовную цель. Позавтракав, мы переходим к подвесному мосту на другой берег Ганги и по узкой тропинке входим в джунгли. Перед нами появляется красивый мальчик-индус, облаченный в дхоти. Он приветствует нас и ведет дальше. Иногда он на секунду останавливается, срывает какие-то листики и дает нам попробовать. У всех этих листиков очень резкий вкус. Гималайские травы славятся своими целебными свойствами. Взобравшись по крутой тропинке на гору и миновав пару домов, мы подходим к жилищу нашего брахмана. Хозяин радостно встречает нас и угощает фруктами. Затем он и двое его сыновей садятся и начинают декламировать мантры на санскрите. С павлиным пером на голове, с голубыми цветами корникара за ушами, в желтых одеждах, сияющих подобно золоту, и с гирляндой ваджараянти на шее, Шри Кришна, неповторимый танцор входит в лес Вриндавана, украшая землю отпечатками своих лотосных стоп. Он наполняет дырочки своей флейты нектаром, стекающим с его губ, а мальчики-пастушки поют ему славу. Нескончаемый поток стихов льется из уст этих счастливых жителей Гималаев. Лица их сияют, они выглядят вдохновленными и раскачиваются, захваченные ритмом древних мантр. Время от времени они разом смолкают, поднимают руку, указывая на паузу, и тут искусным приемом произносят следующий стих. Мы слушаем с восхищением. Многие стихи нам не знакомы, однако это не важно. Мой духовный учитель как-то раз сказал, что санскритские стихи воздействуют на человека независимо от того, понимает ли он их смысл. Подобно тому, как мы понимаем язык грома, не будучи метеорологами, так и глубинный смысл санскрита доходит до нашего сознания, несмотря на то, что мы не знаем этого языка. Пока я слушаю, перед моим взором проходят картины далекого прошлого. Брахманы-монахи на вершинах гор произносят мантры. Единственный их слушатель – это сам Шри Кришна. А вот сотни брахманов у жертвенного алтаря на берегу Ганги поют ведические гимны. В те времена брахманы так искусно произносили мантры, что с их помощью могли влиять на окружающий мир. Силы этих мантр излечивались болезни, уничтожались враги, а животные, принесенные в жертву на алтаре, получали новое тело. Ну вот мысли мои возвращаются в Рудрапрояг, где мы уже час слушаем пение брахманов. Внезапно пение прекращается, и старший брахман через своего сына говорит нам, что хотел бы спеть для нас специальные мантры, признанные даровать нам удачу на нашем пути в Бадринатх. Такого благословения я и помыслить себе не мог. Чуть позже Атмананда сообщил нам, что наш брахман решил идти вместе с нами. Он знает многих в Бадринатхе, и это большая удача для нас – иметь такого попутчика. Нам нужно успеть в Бадринатх до захода солнца. Мы едем на полной скорости. По дороге мы то и дело слышим, что путь в Бадринатх закрыт, что якобы оползень уже 2 месяца преграждает проезд в ту сторону. Наконец-то нашему водителю удается выяснить реальное положение дел. Горные рабочие взорвали завалы, и скоро можно будет проехать. Пока наш джип взбирается по крутому подъему в гору, к нам неожиданно присоединяется орел и долго сопровождает нас, взмахивая своими царственными крыльями. Я воспринимаю это как благоприятный знак. Не заколдованный ли это йог, как те 2 знаменитых орла из Южной Индии? Вот уже не первое столетие, они каждый день без 10-12 появляются с севера, садятся возле храма и принимают пищу из рук священнослужителей. После приема пищи они чистят клювы, обтирая их о скалу. За эти годы в скале образовалась глубокая впадина. Закончив свой ритуал, они улетают дальше в южном направлении. Погрузившись в мысли об орле, я вдруг отмечаю про себя, как мне нравится думать и слушать о чудесах, и как я позволяю им входить в мою жизнь. Чудеса были для меня хлебом насущным с самого детства. Конечно, есть люди, которых мутит от одного упоминания слова «чудо», будто это слово лишает их некой жизненной опоры. Что до меня, то я готов потерять любую опору, если это поможет мне достичь Царства Бога. На пути в это Царство нас ждет немало чудес. Сначала едва заметных, но с приближением к нему все более и более ярких. Я не имею в виду чудеса, связанные с каким-нибудь лечением руками, отводом болезней или колдовством. Меня такие чудеса не интересуют. Моя душа жаждет чудес, когда высшие силы оживляют мертвую материю и когда прекращают действовать законы природы. Только на этом уровне начинается путь к высшему чуду, чуду божественной любви. Любви, одной капли которой достаточно, чтобы свести с ума всю Вселенную. Забыв обо всем на свете, я взглядом провожаю орла, который тем временем прощается с нами, издав гортанный крик. Что это, подтверждение моих мыслей? Наш путь пролегает через живописные горные ландшафты и широкие речные долины. Время от времени мы замечаем мерцающую гладь озер. В этой местности растут пальмовые деревья, и невольно начинаешь думать, что находишься на низменной равнине. Но это впечатление быстро улетучивается, когда видишь горные обвалы и ручьи, текущие через улицы. Говорят, однажды здесь образовался поток глубиной в метр. Наше путешествие превращается в захватывающее приключение, особенно там, где дорога вся изъедена рытвинами, а рядом пропасть. Время от времени на дне пропасти можно увидеть остов какой-нибудь машины, а дорожные указатели предупреждают об опасности. Жизнь не так коротка, зачем же делать ее еще короче? Будь начеку, если не хочешь упасть в реку. Сам живи и другим не мешай. Это не ралли, это не гонка. По горной долине езжай потихоньку. А вот знак для семейных пар. Если ты ее любишь, фотография женщины, веди машину осторожнее. Нам повезло, живые и невредимые мы пребываем в Йошиматх. Йошиматх расположен на высоте 1845 метров. Здесь, в Йошиматхе, достиг высочайшей ступени духовного развития самадхи, знаменитый Шанкара, осознавший единство всего сущего. Даже в наши дни можно посетить пещеру под огромным волшебным деревом, исполняющим желания. Здесь Шанкара оставил свой комментарий к Веданта-сутре, важнейшему произведению ведической литературы. С помощью этого комментария он привел людей того времени, которые в большинстве своем придерживались буддистских взглядов и не признавали вед, обратно к ведам. В Йошиматхе он основал первый из 4 своих монастырей и построил храм для Шри Нарасимхадева, своего почитаемого божества. Дорога пока перекрыта, и нам приходится ждать. Нам говорят, что у нас в запасе еще целый час. В Бадринатх можно проехать лишь в одном направлении. Это значит, что либо сверху со стороны Бадринатха в своих битком набитых автобусах спускаются паломники, а те, кому надо в Бадринатх, ждут. Либо наоборот. Мы все в волнении, попадем ли мы вообще в Бадринатх, и что с этим обвалом. Мы используем этот час, чтобы посетить храм Шри Нарасимхадева. Это необычный храм. Вначале нужно пройти в углубление для омовения стоп. Вода сюда подается из местного ручья. Над ними возвышается золотое изваяние Шри Рамы. Затем, через небольшие ворота, на которых висит колокол, мы проходим в просторный внутренний двор, а оттуда в храм Нарасимха-дева. Алтарь закрыт красным платком, но вот появляется женщина со строгим лицом, не иначе, как жена священнослужителя. И воодушевленно воскликнув «Шри Нарасимха-дев Киджая», открывает занавес. Замерцающими в свете масляных лампадок тибетскими статуями нам с трудом удается разглядеть в центре сияющий лик Шри Нарасимха-дева. Шри Нарасимха-дев – защитник на духовном пути, и преданные Кришны всегда выражают ему почтение. На духовном пути есть определенные препятствия, коренящиеся в наших старых привычках – вожделение, жадность, гнев, зависть, иллюзия, безумие. Они нападают на душу во время ее путешествия по духовному пути. Шри Нарасимха-дев – одно из воплощений Кришны. Он является для того, чтобы защитить своих преданных как от внутренних, так и от внешних врагов. В первый раз он явился, чтобы спасти своего преданного, Махараджу Прохладу, от неминуемой смерти. Прохлада был сыном демонического царя по имени Хиранья-Кашипу, и в числе прочих учебных предметов должен был, как будущий правитель, изучать премудрости политики. Одной из этих премудростей является понимание, кто есть друг, а кто враг. Однако Махараджа Прохлада сказал своему отцу, что никаких врагов не существует, за исключением нашего собственного неугомонного ума. Хиранья-Кашипу был удивлен, услышав от своего сына такие речи, и стал делать все возможное, дабы привести Прохладу на путь истинного материализма. Но все его попытки оканчивались неудачей. Наконец ему это все порядком надоело, и в страшном гневе он закричал на сына. «Откуда ты получаешь силу, чтобы противостоять моему влиянию? Откуда же? Откуда и ты?» Спокойно отвечал Махараджа Прохлада. «От Шри Кришны». Тут демон чуть не задохнулся от ярости. «Чтоб я больше не слышал о твоем боге». «Нет никакого бога, слышишь? Его не существует. Он плод воображения, таких же религиозных слюнтяев, как и ты». Нисколько не испугавшись угрожающего тона отца, Прохлада Махараджа отвечает ему. «Ты ошибаешься, папа, он повсюду». «Да что ты говоришь, может быть, он и в этой колонии?» Когда Махараджа Прохлада проследил взглядом за пальцем отца, показывающим на колонну, он увидел там прекрасный образ Кришны и с радостью вскричал. «Да, отец, и там Бог, разве ты не видишь?» Хиранья-Кашипу, однако, ничего не видел, поскольку увидеть Кришну можно только глазами любви. «Ты не подчиняешься мне, поэтому я отрублю тебе голову. Вот тогда и посмотрим, как твой пресловутый Бог будет спасать тебя». Как только Хиранья-Кашипу произнес эти слова, раздался оглушительный рык, подобный грохоту разрушающейся вселенной. В тот же миг из колонны вышел Кришна в своем гневном облике Нарасимха-дева и направился прямо к демону.